«Дух времени». Театр военных действий. В доме идет бой, брат идет на брата. Дислокация, то есть расположение враждующих сторон, такова. Швамбрани в папином кабинете, Пилигвиния в столовой, гостиная отведена под войну. В темной прихожей помещается плен. Я на правах старшего, разумеется, Швамбран. Я наступаю, прикрываясь креслом и зарослю фикусов и эрдендронов. Братишка Ося окопался за пилигвинским порогом столовой. Он кричит: «Бум! Пу-пу! Лёля! Я же тебя вижу! Уже два раза убил, а ты все ползаешь! Давай сделаем чур не игры!» «Не чур не игры, а перемирие!» — сердито поправил я. «И потом, ты меня не убил до смерти, а только контузил на вылет!» Прихожей, то бишь в плену, томится Клавдюшка с соседнего двора. Она приглашена в игру специально на роль пленной. И по очереди считается то швамбранской, то пилигвинской сестрой милосердия. «Меня будут скоро освободить с плену?» — робко спрашивает Клавдюшка, который начинает докучать бездельное сидение в потемках. «Потерпишь», — отвечаю я неумолимо. «Под давлением превосходных сил противника наши доблестные войска в полном порядке отступили на заранее подготовленные позиции». Это выражение я заимствовал из газет. Ежедневные сообщения с фронта пестрят красивыми и туманными словами, которые прикрывают разные военные неприятности, потери, поражения, бегство армии. И называется все это звучно и празднично – театр военных действий. На парадных картинках в Ниве фронтоватые войска церемонно отбывают живописную войну. На крутых генеральских плечах разметались позолоченные попельотки эполет, и на мундирах дышат созвездия наград. На календарях, папиросных коробках, открытках, на бомбоньерках храбрый казак Кузьма Крючков бесконечно варьирует свой подвиг. Выпустив чуб из-под сбитой на бекрень фуражки, он расправляется с разъездом, с эскадроном, с целой армией немцев. На гимназических молебнах провозглашают многие лета христолюбивому воинству. Мы, гимназисты, обвязанные трехцветными шарфами, продаем на улицах флажки союзников. Мы с гордостью козыряем стройным офицерам. Мир полон войны. Эх, громче музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. Воззвания, манифесты. На подлинном собственной рукой Его Величества начертано: «Николай, война большая, красивая, торжественная занимает наши мысли, разговоры, сны и игры. Мы играем только в войну. Перемирие кончилось. Мои войска бьются на подступах к прихожей. На поле брани неожиданно появляется нейтральная Аннушка и требует немедленного освобождения Клавдии из плена. Ее ждет на кухне мать. Объявляется чур не игры, то есть перемирие. Мы бежим на кухню. Мать Клавдии, соседняя кухарка, женщина с вечно набрякшим лицом, сидит за столом. Серый конверт лежит перед ней. Она здоровается с нами и осторожно берет письмо. «Клавдюша», — говорит она, растерянно теребя конверт, — «от Петруньки пришло. Попроси уж молодого человека устно прочесть, как он там, жив, Господи». Я вижу на конверте священный штамп из действующей армии. Я действительно принимаю письмо из руки. Пропасть уважения и восторга скопилась на кончиках пальцев. Письмо оттуда, письмо с войны. Марш вперед, друзья! В поход, черные гусары! На подлинном собственной рукой Его Величества я читаю вслух радостным голосом. «Еще, дорогая мама Евдокия Константиновна, спешу уведомить вас, что это письмо подписую не собственной рукой, как я, будучи сильно раненый в бою, то меня ее в лазарете отрезали до локтя совсем на нет». Потрясенно я останавливаюсь. Клавдина мать истошно голосит, припадая сразу растрепавшейся головой к столу. Желая как-то утешить ее и себя тоже, ибо я чувствую, что репутация войны сильно подмочена близкой кровью, я нерешительно говорю: «Он, наверное, получит орден серебряный. Будет георгиевский кавалер». Кажется, я сморозил основательную глупость. Вид на войну из окна. В классе идет нудный урок алгебры. Учитель математики Карлыч болен. Его временно заменяет скучнейший акцизный чиновник, скрывающийся от мобилизации. Самлыков Геннадий Алексеевич, прозванный нами «Гнедой Алексёв». На площади перед гимназией происходит учение. Строевые занятия солдат 214-го полка. В открытую форточку класса, пугая алгебраическую формулу, влетает песня и команда. «Ах, цумба, цумба, цумба, Мадрид и Лиссабон! Равняйсь, первый, второй, рассчитайсь! Раскудря, кудря, кудря, раскудрявая моя! Ать-два, ать-два, левый шаг равняй! Дружно, ребята, в поход собирайся! Что стоишь, сатана, равняйся, стой веселей! Здравствуй, ваш сло! Вперед кали, назад кали, вперед прикладом бей! Бежи еще раз, арш! Ура!» Из широко разверстых ртов, из занатуженных глоток лезет с хрипом со слюной надсадный ура. Штыки уходят в чучело, соломенные жгуты кишками вылезают из распоротого мешочного чрева. «Кто это там в окно заглядывается?» «Мартыненко, ну-ка повтори, что я сейчас сказал?» Огромный Мартыненко по прозвищу Биндюк отдирает глаза от окна и тяжело вскакивает. «Ну, что я сейчас объяснял?» — пристает Гнедой Алексёв. «Не слышал? В окно любовался. Ну, чему равняется квадрат суммы двух катетов?» «Он это...» — бормочет Мартыненко и вдруг подмигивает. «Он равняется направо, первый, второй, рассчитайся, плюс ряды сдвоенные». Зал хохочет. «Я вам вставлю единицу, лодырь. Марш к стенке!» «Слушаюсь!» — рапортует Мартыненко и по-военному застывает у стенки. Классу совсем весело. Перья поют. «Мартыненко, убирайтесь вон из класса!» — приказывает педагог. Мартыненко командует сам себе. «Церемониальному равнение на кафедру по коридору! Арш!» «Это что за шалопайство?» — вскакивает преподаватель. «Я вас запишу в журнал. Будете сидеть после урока!» «Чубарики-чубчики!» — доносится в форточку. «Как стоишь, черт? 3 часа под ружье! Чубарики-чубчики!» «Первое орудие — чхи!» «Бац!» За доской выстрелила печка. «Трах! Та-та!» Кто-то, зная ненависть Самлыкова к выстрелам, положил в голландку патроны. Учитель бледнее вскакивает. По классу ползет вонючий дым. Учитель бежит за доску. По дороге он наступает на невинный комочек бумаги. Класс замирает. Хлоп! Комочек с треском взрывается. Педагог отчаянно подпрыгивает. Едва другая его подошва коснулась пола, как под ней происходит новый взрыв. Класс, подавившись немым хопотом, сползает со скамеек под парты. Взбешенный учитель оборачивается к классу, но из-за партами ни души. Класс безлюден. Мы извиваемся, мы катаемся от хохота под скамейками. «Дрянь!» — кричит в отчаянии учитель. «Всех запишу!» И он осторожно на цыпочках ступает к кафедре. Подошвы выдымятся. Он достает с кафедры табакерку, надежное утешение в тяжелые минуты. Но в табакерку, которую он перед уроком оставил на минуту на подоконнике в коридоре, нами уже давно всыпан порох и молотый перец. Гнедой Алексёв втягивает взволнованными ноздрями понюшку этой жуткой смеси. Он застывает с открытым ртом и вылезшими на лоб глазами. Ужасная, раздражающая общица сотрясает его. Класс снова становится обитаемым. Парты ходят от хохота. Мартыненко, подняв руку, командует: «Второе орудие, пли!» «Акхи!» — рявкает несчастный Салмыков. «Третье орудие! Акхи! Ох!» Дверь класса неожиданно растворяется. Мы встаем. Входит директор. Пальба в классе, хохот и орудийный чих педагога привлекают его. «Что здесь происходит?» — холодно спрашивает директор. Оглядывает багрового педагога и великопостные рожи вытянувшихся гимназистов. «Они! О-о!» — надрывается Гнедой Алексёв. «Чхи! Ох, чхи!» Тогда дежурный решается объяснить директору. «Ювенал Богданович, они все время икчут и чихают». «Тебя не спрашивают», — говорит, начиная догадываться директор, — «скверные мальчишки». «Геннадий Алексеевич, будьте добры ко мне в кабинет». Чихая в директорскую спину, Алексеев плетется за Стамолицким. Больше в класс он уже не возвращается. Мы избавились от гнедого Алексеева. Классный командир и ротный наставник. «Время пахнет порохом», — говорят взрослые, сокрушенно качают головами. Запах пороха пропитывает гимназию. Классы огнеопасны. Каждая парта — пороховой склад, цехгаус. Кондуит ежедневно регистрирует. У ученика 4 класса, Тальянова Виталия, пытавшегося бежать на войну, отобран господином надзирателем при задержании на пристани револьвер системы «Смит и Вессон» с патронами и краденый чайник, принадлежащий старьевщику и им опознанный, вызваны родители. У ученика 2 класса Щербинина Николая обнаружены в партии 1 погон офицерский, темляк от шашки, пакет с порохом, пустая металлическая трубка неизвестного предназначения, изъятый из ранца обломок штыка, револьвер-пугач, шпоры, кисет солдатский, кокарда, рогатка с резинкой и ручная граната, заряженная. Оставлен после уроков 2 по 3 часа. Ученик 5 класса Маршутин Терентий якобы неумышленно выстрелил в классе на уроке из самодельной пушки, выбив стекло и осквернив воздух. Лишен права посещения занятий в течение недели.